От суровых законов к безнравственности. Мужчина считает, что любая из женщин мира в любой стране и любого сословия может составить ему пару. Также считают и многие женщины по отношению к мужчинам. Но на самом деле выбор у человека очень ограничен. В настоящее время современный человек выбирает вторую половину из того числа душ, которые ему предоставляют свыше. Именно они знают, каких индивидов к нему подвести и в каком количестве. Но именно количественная сторона всегда ограничивалась законами. 300 лет назад индивид мог выбрать только одного супруга, а с временем перестройки в нашей стране число возможных претендентов на руку и сердце какой-либо красавицы возросло до нескольких десятков. То есть выбор супруга в разные времена имел свои особенности. 1200 лет тому назад высшие, например, использовали жесткий подбор пар для создания семьи. Подбор диктовался программой индивида и регулировался введением ряда запретов в социальные законы общества. И это позволяло многим душам нарабатывать нужные качества, понятия о морали. Но последнее насаждалось жесткими методами. За неподчинение нормам морали сурово карали. Вспомним, что за ослушание жестоко наказывали, избивали, сажали в подвалы, не кормили, а за измену у некоторых народов забрасывали до смерти камнями и так далее. У каждого времени была своя система наказаний за безнравственное поведение, связанное с любовными отношениями мужчин и женщин. Женщина, нагулявшая ребенка вне брака, чаще всего погибала или проходила через такое порицание общества, что душа ее получала очень суровые уроки жизни о необходимости блюсти мораль через колоссальные страдания. Так, с помощью жестоких мер молодые души учили первоначальной человеческой нравственности, прививали начальные элементы морали. Раньше запрещались смешанные браки между представителями разных наций. Но это делалось чисто по энергетическим принципам, в целях поддержания генного кода каждой нации. Любая нация обладала особым тонким строением, поддерживаемым их генным кодом. Поэтому, чтобы не нарушать индивидуальность их строения, нациям строжайше запрещалось смешиваться. Запреты были очень суровыми. Например, в истории были случаи, когда негров, женящихся на белых девушках, толпа буквально растерзывала. Также обходились и с женщинами-мусульманками. Женитьба на партнере другой нации в прошлые века всегда встречалась недовольством и запретами со стороны родных. Часто каралась смертью. Нации не должны были смешиваться, так как смешанные браки давали высшим не ту энергию, которую обязана была производить каждая из них, из наций, в отдельности. То есть для космоса это была энергетически ненужная продукция. А чтобы регулировать процесс производства людьми в браке энергии, высшие вводили законы морали. Человек нормы нравственности всегда усваивал очень плохо, обычно считая их необязательными. Поэтому обучение морали осуществлялось высшими через проведение молодых душ через муки и страдания. Иначе человек отказывался следовать ей, идя на поводу своих инстинктов и желаний. Но раз человек не хотел признавать правила высокой нравственности добровольно, его заставляли признавать их, проводя его через сложные жизненные ситуации, которые показывали, к чему приводит нарушение норм поведения, и с помощью страданий заставляли его думать о последствиях своих поступков. Высшие спускали людям нравственность в новых законах, правилах поведения, которые служили искусственными ограничителями желаний и необузданных страстей человека. Через нравственность они регулировали поведение индивидов, указывали направление развития и пресекали нежелательные тенденции. Поэтому нравственность на протяжении существования пятой расы то усиливалась, то ослабевала. Но она существовала всегда. И сейчас в далеких диких племенах Африки или Америки существует своя нравственность. И поведение членов сообщества ограничено многими запретами племени. На протяжении тысячелетий молодые души развивались в рамках строгих законов, набирая определенные энергии в матрицу души и строя из них конкретные качества. Но через определенные промежутки времени, то есть стадии развития, эти качества необходимо было проверить на устойчивость, на правильность построения и силу их противостояния соблазнам. Это напоминало экзамены, с помощью которых нужно было узнать, что усвоила душа за выделенный ей для развития промежуток времени, что она может себе позволить в жизни при удалении всяких ограничений и суровых наказаний из социальной жизни общества. А это можно было выявить только при введении в социум полной свободы и наличии разных соблазнов. Поэтому в период проверок в обществе вводилась свобода. Свобода позволяла человеку познать самого себя и увидеть суть окружающих. Она сбрасывала маски с лиц, и тогда вместо друга рядом мог оказаться предатель, вместо праведного супруга грязный развратник, вместо бухгалтера вор и мошенник. Свобода разрушала иллюзии человека о мире вокруг него. Также она, свобода, обладала еще одной способностью. Она давала возможность некоторым душам, готовым к переходу на более высокий уровень развития, доработать недостающие им энергии, качества и приобрести новый опыт. В направлении развития брачных отношений данный опыт заключался в свободном выборе партнера. Индивид должен был сам учиться выбирать себе подходящего супруга, который способствовал прогрессу его души, а не тормозил бы его, как это случалось при неправильном выборе. Поэтому человеку необходимо было приобрести знания в данной области, стать своего рода психологом, чтобы научиться анализировать, сопоставлять людей и их характеры, видеть дурные и хорошие качества в других и так далее. Свобода многому учит, если ее правильно использовать. Хочешь быть счастлив в семейной жизни? Ищи достойного партнера. На это тебе дана полная свобода. Думай, сопоставляй, кто тебе подходит, а кто нет, и по каким параметрам. Почему один нравится больше, другой меньше, а на третьего и смотреть не хочется. Во всем кроется загадка, и обо всем этом можно поразмышлять, пофилософствовать. Однако анализ свободного выбора в браке за последующие 80 лет, период после Октябрьской революции с 1920 по 2010 год, открывший народам свободу отношений, показал, что люди счастливее не стали. Каждая третья пара стала разводиться. Появилось много одиночек, разрушенных семей, брошенных детей. Пошли вторые, третьи браки. А это говорило о том, что данная свобода выбора партнера не позволила многим совершить правильный выбор. Однако людей при социалистическом строе сдерживала социалистическая мораль. Они старались держаться в каких-то рамках. Во всяком случае, держалось большинство. Хотя единицы, конечно, продолжали нарушать нормы морали и могли одновременно кружить голову сразу нескольким партнерам, часто менять их, быть безнравственными. Единицы-нарушители существовали при любом строе. Но мы говорим не о них, их роль другая, а о большинстве. В период социалистической свободы душам в нашей стране сделали еще большее послабление. Они могли не только свободно выбирать, но и свободно расходиться, что означало продолжение выбора следующего спутника жизни. С начала 90-х годов 20 века узаконивание брачных союзов стало необязательным, и число партнеров тоже перестало ограничиваться. Их можно было иметь столько, сколько хотелось, сколько позволяла совесть. А ее-то у многих и не оказалось вообще. Моральные нормы понизились до минимума. Хочешь, соблюдай их. Не хочешь, живи по своим правилам. В обществе начали проявляться антиморальные тенденции. Средства массовой информации стали проводниками идей отрицательной системы космоса, разлагающей массы. По радио, телевидению, в газетах и журналах в открытую стали говорить о сексе и об удовольствиях, связанных с ним. Раскрепощенность в разврате и низких манерах поведения стала выдаваться за норму поведения. Юмор опошлился и опустился ниже пояса. Любовницы и проститутки стали главными героинями многих произведений разных авторов, имеющих низкий духовный уровень. Общество заговорило о свободной любви. Безнравственность стала модной, а нравственность оказалась в загоне. На экранах телевизоров распутство и животные инстинкты стали главными показателями отношений мужчины и женщины. Легкодоступность в интимных отношениях превратилась в норму поведения женщин, а психология мужчин сосредоточилась только на развлечениях и низменных удовольствиях. Никто и ничто ни за какие отношения не отвечал, а деятели искусства просто не знали, что вседозволенность ведет к моральному разложению общества. Так свобода привела в итоге к нарушению в семейных отношениях, разрушению идеалов общества, его духовной деградации.